председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии Государства и Армии Ким Чен Ын, руководитель на месте делами Пхеньянской кокономотальной фабрики имени Ким Чен Сук, где появилась новая технология производства одеяла и общежитие рабочих. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. В первую очередь Ким Чен Ын познакомился с новой технологией производства одеяла, подробно осведомляясь о производстве и качестве выпускаемых изделий. Ким Чен Ын остался довольным тем, что производственный процесс оснащен всем необходимым оборудованием, таких как вышивальные, тафтинговые, настилочные и швейные машины, и что выпускаются одеяла зимние, летние, демисезонные и свадебные, простыни и другие постельные принадлежности. Он отметил, расцветка и узоры одеяла изысканы и красивы, соответствуют вкусу нашего населения. Они легкие и нежные, думаю, понравятся потребителям. Все материалы тоже отечественные, изготавливают разнообразные одеяла из шелковой ткани и шелковой ваты, выпускаемых Нюньбёнской шелкопродельной фабрикой и другими промышленными предприятиями страны. Как хорошо! В складе, продолжал Ким Чен Ын, горой лежит одеяло. Несколько дней назад на Пхеньянской сумочной фабрике я увидел, в каком большом количестве выпускаются портфели, а здесь огромную гору одеяла. Мне очень приятно. Ким Чен Ын указывает, товары, выпускаемые промышленными предприятиями легкой промышленности, должны понравиться нашему населению. От этого зависит успешное выполнение политического курса в области легкой промышленности. Вы должны в серийном порядке производить высококачественные одеяла, которые будут пользоваться популярностью у жителей. После этого Ким Чен Ын посетил новопостроенное общежитие рабочих. Любуясь общим видом общежития, Ким Чен Ын отметил, какое красивое и оригинальное здание. На фасаде общежития, в котором галерея соединяется с комплексом бытового обслуживания, большими буквами написано «Общежитие рабочих». Сразу видно, что это дом рабочих фабрики. Ким Чен Ын побывал и в разных уголках общежития. Ким Чен Ын зашел в ложу, где остановился на том, что она отделана надлежащим образом в соответствии с характерными чертами общежития. Он остался довольным тем, что разумно определили высоту коридора до потолка и цвет стен, чтобы можно почувствовать уютность. Ким Чен Ын сказал, столовая и банкетный зал для именинников отделаны и украшены опрятно. Кухня оборудована на должном уровне, и кухонные принадлежности тоже хорошие. В день новоселья устроим банкет для новосельцев в этой столовой, которую можно сравнить с роскошным банкетным залом. Зал физкультуры и развлечений тоже безупречно построен, чтобы обитатели общежития смогли весело развлекаться после напряженного рабочего дня. Все номера отделаны на самом высоком уровне со всеми удобствами. Стоят не только книжные стеллажи и гардеробы, но и зеркала на подставке. Думаю, украшая себя перед ними, девушки будут довольны. Общежитие построено, продолжал лидер страны, с учетом женского мира. Пусть пройдет много лет, но оно и тогда будет достоин хорошей оценки. Обставлено тоже неплохо. Вижу строительные работы, выполненные на должном уровне. Помещение отопляется с помощью теплоты из земных недр. И зимой девушкам не будет холодно, это хорошее дело. Ким Чен Ын указывал, говорят, что рабочие фабрики называют свое общежитие дворцом и отелем для рабочих, которому нет ни одного аналога в мире. Я тоже рад, что им нравится. Такое прекрасное здание может построиться только в нашей стране, где на первый план ставят интересы рабочего класса. Как были бы рады Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, если они были здесь? На Пхеньянской кокономотальной фабрике имени Ким Чен Сук, продолжал лидер страны, построено и общежитие рабочих со всеми удобствами. Теперь ее коллектив будет работать без всяких неудобств и в полной мере наслаждаться цивилизованной жизнью. Работники должны сначала уяснить, какие бытовые затруднения у рабочих, и устранить их первоочередно. Это важнее производства. Прекрасные трудовые и бытовые условия – это гарантия большой производительности. Ким Чен Ын заявляет, что общежитие рабочих Пхеньянской кокономотальной фабрики имени Ким Чен Сук представляет собой монументальное творение, которое показывает цивилизованность эпохи Трудовой партии Кореи и высокий уровень зодчества Кореи, где архитектура получает бурное развитие. Ким Чен Ын высоко оценил подвиг военнослужащих войсковой части номер 966 Корейской народной армии, которые последовательным образом выполнили задачи партии, и объявил им благодарность от имени Верховного Главнокомандующего Корейской народной армии. Пхеньянская какономатальная фабрика имени Ким Чен Сук – это ведущее предприятие области легкой промышленности. Партия обращает большое внимание на эту фабрику. Я уверен в том, что ее коллектив будет ни на минуту не забывать намерения партии и непрерывно создавать темпы Малима по зову партии, как подобает потомкам славных работниц, которые раньше всех завоевали звание предприятия Чулима, чтобы и в этом году, как в прошедшем, показать пример в плодотворной борьбе текущего года за улучшение жизни населения, сказал высший руководитель и сфотографировался с ним на память.